Лия Султан. Однажды, 30 лет спустя. Читают Татьяна Смирнова и Лорд Гага. Глава первая. Лиза. «Так метет на улице. 100% не уедем вовремя. Как всегда, в пробке застрянем», — сетует Равшана, администратор модного салона красоты в центре города, в который я недавно устроилась. «Да». Вздыхаю, глядя на падающие из темного неба крупные снежинки. Их танец, подсвеченный мягким сиянием уличных фонарей, завораживает. Я давно не верю в сказки, но почему-то этот вечер кажется волшебным. Мне до орбиты ехать. Боюсь, что 2 часа буду добираться до своих микров. Когда там ваша очень важная персона придет? Да вот, должен с минуты на минуту. Тоже, наверное, застрял из-за снегопада. «Как хорошо, Лиза, что вы хотя бы держитесь, а то с этим вирусом мы всех клиентов растеряем. А наш русский Агашка – классный мужчина». «Ага, с казахского, дядя, взрослый уважаемый человек». «Мы не можем ни отменить, ни перенести его, потому что он улетает завтра». «Русский Агашка?» – посмеиваюсь. «Интересно звучит. Что же в нем такого особенного?» «Он очень обаятельный», – улыбается Равшана. «Солидный, никогда не грубит, всегда спрашивает, как у нас дела. О, и оставляет Алине хорошие чаевые за работу. Но сегодня, раз ее нет, то вам оставит». «Если я его не изуродую», — шучу и подмигиваю. «Я хоть и универсальный мастер, но давно не стригу мужчин. Мне все-таки комфортнее с женщинами работать. Ловлю себя на мысли, что не складывается у меня с мужчинами не только в работе, но и в жизни. Судьба такая — быть одной. Карма или наказание?» «Я в вас верю, Лиза», — подбадривает девушка. «Кто, если не вы? И так спасли нас сегодня». «И то правда. Суровый вирус, гуляющий по городу в эту зиму, скосил добрую половину салона. Кто-то болеет сам, у кого-то дети. Мужской мастер Лина вышла сегодня на работу, но потом ей позвонили с садика и сказали, что у дочери температура. Она к ней поехала, попросив меня ее заменить, потому что ее сменщица тоже на больничном, а я выходная. Пока доехала до салона, 3 клиентов отменили записи, а вот последний нет. Алина по телефону рассказала, как правильно нужно его стричь, чтобы остался доволен. Еще аудио в WhatsApp прислала с инструкцией по своему любимому клиенту. К 6:30 вечера в салоне остаемся только мы с Равшаной. Косметолог и мастера по маникюру уже ушли. Их клиенты тоже не приехали. Кто-то из-за непогоды, кто-то из-за простуды. Апокалипсис какой-то сегодня, ей-богу. Я пойду подготовлю все к приезду высокого гостя. Отхожу от стойки и иду в зал. Я считаю себя хорошим парикмахером, и клиентки всегда довольны. Но все-таки работа с мужчинами отличается, и мне нужно не ударить в грязь лицом. У меня есть постоянная клиентка, которая уже 2 года стрижется под мальчика. Поэтому с машинкой я на «ты». В кармане джинсов звонит телефон. Это Виктор, мужчина, с которым я познакомилась в детском саду. Наши внучки ходят в одну группу, и пару раз мы сталкивались в раздевалке, когда привели девочек. Витя вдовец, я одинока. Пока мы только пересекались по утрам... А еще сопровождали девочек на день рождения их подружки в игровом центре в ТРЦ. Пока ждали их, присели за столик в детском кафе и разговорились. Он интересный собеседник, а я хороший слушатель. «Привет, Лиз», – здоровается Виктор. «Не отвлекаю?» «Немного, я на работе», – отвечаю ему, складываю свежие полотенца. «Я быстро. Хотел спросить, что ты делаешь на выходных?» «В субботу работаю, в воскресенье сижу с внучкой». «Но вечером ты свободна?» «Думаю, да». Придерживая телефон плечом, надеваю черный рабочий фартук с логотипом салона и завязываю его. «Хотел пригласить в ресторан. Как ты на это смотришь?» «Я пока не знаю, Вить, честно. Надо узнать, до скольки Диана будет у меня». Замечаю в зеркале Равшану, а за ней высокого статного мужчину в костюме. Поспешно заканчиваю разговор и говорю. «Вить, прости, не могу говорить, у меня клиент, пока». Отключаюсь, прячу телефон в заднем кармане черных джинсов и поворачиваюсь к тому самому важному гостю. Застываю. Мгновенно. Необратимо. Это не может быть он. Только не он. Только не сейчас. Но судьба в который раз ко мне жестока, и я вижу перед собой мужчину, которого знала юношей, которого любила до безумия, до разрыва сердца. Любила так сильно, что сделала ему очень больно. Он был моей первой любовью, а я стала его первым разочарованием. Надеюсь, единственным. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста». Заставляю себя улыбнуться ему. «Здравствуйте», — кивает он, делая вид, что не узнал меня. «На самом деле я вижу, что это не так. Брови сведены к переносице, пробирающий взгляд скользит по мне оценивающе, зеленые глаза темнеют. Боже мой, эти глаза! Они снились мне очень долго, и я просыпалась в поту и слезах, с его именем на устах, с молитвой о нем, с единственным желанием, чтобы простил и был счастлив, пусть и без меня. По сей день в минуты грусти я вспоминаю его и думаю, каким он стал и как сложилась его жизнь. Сейчас вижу, что удачно». «Игорь», — добавляет он к приветствию. «Лиза». «Он знает, помнит. Пусть и прошло 30 лет с нашей последней встречи, когда мне было 18, а ему 19, и я приехала к нему в часть. Помню, как он меня поцеловал тогда украдкой за воротами, а его друг стоял спиной к нам и прикрывал, чтобы никто не увидел. А через несколько месяцев я отправила ему прощальное письмо. Написала, что выхожу замуж за другого и уезжаю на ПМЖ в Россию. Просила прощения, умоляла не искать. Столько воды утекло. И вот мы стоим совершенно другие, взрослые, чужие, прожившие целую жизнь порознь. Вижу, у него она сложилась, да и я не жалуюсь, хоть иногда реву в подушку по ночам. «Игорь Сергеевич, чай, кофе или воду?» — спрашивает его Равшана, не заметившая напряжения между нами. «Можно воды?» — прочистив горло, просит наш гость. «Конечно, сейчас». Она уходит, и мы остаемся наедине. Стены большого зала давят на меня. Комната будто уменьшается, и мне трудно дышать рядом с ним. Мы упорно делаем вид, что не узнали друг друга. Наверное, нам все еще больно. Каждому по-своему. «Присаживайтесь, пожалуйста», — указываю рукой на кресло для мытья головы, после того, как он снял пиджак и подвернул рукава рубашки до локтей. Как же он изменился за эти годы. Я помню его высоким, гладко выбритым, с густыми темными волосами, которые перед армией убрали машинкой до колючего ежика. Игорь возмужал, стал шире в плечах. Белая ткань плотно облегает крепкие накачанные руки. На висках, кое-где на макушке и щетине проступила седина. Другой, совсем другой. Не тот Игорёша, который катал меня на велосипеде по нашему поселку. Того паренька я знала так же хорошо, как себя. А сейчас? Нет. Он далек, как другая планета. Наверное, он думает обо мне так же и не видит прежней Лиски с веснушками на носу и пушистой копной, из-за которой он называл меня одуванчиком. Мой нынешний цвет волос близок к натуральному, но я крашу волосы из-за седины. В голубых глазах больше нет девичьего блеска. Когда-то я смотрела на себя в зеркало и наталкивалась на потухший потерянный взгляд, но со временем научилась снова радоваться жизни. Игорь устраивается удобней и наклоняет голову назад. Я включаю воду, вытаскиваю шланг и настраиваю нужную температуру, которая обычно всем нравится. Но с ним я отчаянно боюсь сделать что-то не так, поэтому, когда смачиваю его волосы, спрашиваю: «Температура воды вас устраивает?» «Вполне», — отвечает он ровно, прикрыв веки. Очень даже хорошо, что Игорь закрыл глаза и не видит, что со мной происходит. Я вроде делаю все по правилам, веду струю воды вдоль линии роста волос, прикрываю рукой ушную раковину, чтобы жидкость не попала в ухо, Запрещаю себе его разглядывать. Сосредотачиваюсь на деле. Выдавливаю шампунь на ладонь и наношу его на волосы мужчины. Аккуратно, массажными движениями мою его голову, проходясь подушечками по коже. Кончики пальцев покалывает от соприкосновения с ним. Сердце бьется учащенно, и это очень плохо, потому что я перестаю себя контролировать и могу ошибиться. А я не хочу, чтобы он видел, как я взволнована. Господи, помоги. Стоит мне вспомнить о Боге, как Игорь начинает ерзать в кресле. Что-то не так? Стараюсь звучать обыденно. Нет, все нормально, отвечает строго. Его подчеркнутая вежливость и то, что он делает вид, будто не узнал меня, немного ранит. Но чего я хотела? Это я, а не он, все разрушила. Это я разбила его сердце и свое собственное. Так было нужно тогда. Я спасала его от себя, от грязи, в которую сама нырнула с головой. Выключив воду, беру полотенце, раскрываю его и прикладываю к волосам, удаляя с них лишнюю влагу. Затем, как учили еще в 90-х, приглаживаю их пальцами, чтобы не выглядели неряшливо. «Пройдемте в кресло». Игорь молча встает, идет за мной и садится перед зеркалом. Я упорно не смотрю в свое отражение и в первую очередь надеваю воротничок и пеньюар, который застегиваю лишь с третьего раза. Взяв в руки расческу, прохожусь по волосам. Встаю сбоку, оценивая фронт работ. «Алина сказала, как она вас обычно стрижет. Может, есть еще какие-то предпочтения?» «Сверху укоротите, по бокам уберите, пожалуйста. И пробор». «Хорошо». И вот, когда я вновь встаю за спиной клиента, то вынужденно смотрю в зеркало и встречаюсь с ним взглядом. Сердце ухает в пятки, когда Игорь задерживается на моем отражении. Он хмурится. Я вижу поднимающееся негодование. Мне тяжело совладать с собой, но я прилагаю максимум усилий, чтобы абстрагироваться.